Глава первая. Воскресенье и понедельник. Москва. С некоторых пор Виктор перестал любить большие компании. Беспорядочный треп, набивший уже оскомину вопросы новых и старых знакомых, на которые приходится отвечать только из вежливости, да в придачу к этому какофония звуков, издаваемых столовыми приборами. Все это страшно его раздражало. Нормально пообщаться с человеком в обстановке, когда вокруг, перебивая друг друга и треща, словно базарные сороки, гомонят какие-то безразличные тебе люди, было совершенно невозможно. Большим соберушкам он теперь предпочитал разговоры с глазу на глаз или, в крайнем случае, втроем. Нет, он еще не стал замороженным снобом, неспособным зажечься всеобщим бедламом или погрузиться в пучину коллективного маразма. Но все чаще и чаще делал это безо всякого удовольствия и вопреки собственному настроению. Сегодняшний вечер был исключением. Сегодня он снова чувствовал себя в своей тарелке и как минимум лет на 10 моложе. Умом он понимал, что постарел не меньше, чем другие. Но в душе его, откуда ни возьмись, вновь проснулся мальчишеский оптимизм и непреодолимое желание что-нибудь отчебучить. Он видел, что остальные, плотно посеянные за столом люди, находились приблизительно в такой же кондиции. Удивляясь сам себе, он радовался представившейся возможности поучаствовать во всеобщем полупьяном кайфе. Это была их вторая после окончания школы встреча. Первая состоялась ровно 14 лет назад. Тогда от 10 В их отделял только один год, теперь 15. В тот год их собралось человек 25, а может и больше. Сегодня же, считая нескольких жен и мужей, не имеющих никакого отношения к их прошлой дружбе, всего 16. В те прежние времена все они были гражданами СССР, а теперь некоторые уже даже и не россияне. 14 лет назад их школа еще гордо носила имя Надежды Константиновны Крупской, которая, как теперь принято говорить, выполняя обязанности первой леди, когда-то давным-давно осветила своим присутствием это действительно историческое здание. В нем учился Константин Симонов, преподавал математику Александр Солженицын, а еще раньше, до революции, в его просторных коридорах можно было встретить будущего академика Ивана Петровича Павлова. У кого Виктор не спрашивал, никто не мог ответить, как теперь поживает это уникальное здание на улице Революции, где когда-то в прошлом веке в просторном школьном дворе они в первый раз увидели друг друга. Через год после окончания они собрались в Рязани, в шикарной для тех времен трехкомнатной квартире у Зои. А теперь вот уже в Москве, в средненьком, по современным понятиям, особнячке у Сашки. В Рязани почти никого из бывших одноклассников не осталось. Точнее, никто из собравшихся не знал, кого можно было бы там еще отыскать. Виктор оторвал, наконец, взгляд от стройных ножек молоденькой, не больше 18 лет, спутницы Жорика и вырулил на простор прихожей. Ему нужно было глотнуть свежего воздуха и одновременно очень хотелось курить. Два взаимоисключающих желания, которые могут понять и которыми умеют наслаждаться только настоящие курильщики. Наружная дверь была приоткрыта, и он с удовольствием втянул носом прохладный и наполненный ароматами деревни вечерний воздух. «Почему, интересно, у Сашки в прихожей так откровенно пахнет коровником?» — подумал он, но не успел как следует обмозговать этот загадочный феномен, потому что услышал доносящиеся из-за угла приглушенные голоса. Говорили двое, мужчина и женщина. «Да ладно, не придумывай ты ничего. Просто дай мне свой мобильный, и я тебе позвоню. Почему не хочешь? Да не бойся, ничего он не пронюхает. Неужели ты все забыла? Нет, я как раз не забыл. Ну вот и умничка. Я тебе завтра же и позвоню. Почему не завтра? А, ну тогда послезавтра. А сейчас иди ко мне, не волнуйся, здесь никого нет. Голоса звучали так тихо, что девушку Виктор почти не слышал, и поэтому сгоряча чуть не вообразил, что это Люда. Для верности он сделал три шага назад и через длинный, словно тоннель метрополитена, коридор посмотрел на ярко освещенный стол, за которым галдели его бывшие однокашники. Нет, Люда, слава богу, была на месте. Потом он осторожно щелкнул зажигалкой и закурил. Интересно, кто это там и с кем договаривается? Хотя какое ему, собственно, дело? Пусть муж или кто у нее есть волнуется. Вон Жорик, он времени не теряет. Какую птичку себе заарканил? Просто модель с картинки. За углом послышалась возня, потом запыхавшийся женский голос произнес традиционную в таких ситуациях фразу «Нет, только не здесь». И перед Виктором возникла возбужденная, немного помятая Наташка. Она ошарашенно уставилась на него, видимо, не ожидала никого встретить по дороге назад в Сашкину хибару. Но не растерялась и воинственно, как это принято у всех женщин, в случаях, когда они пойманы с поличным, спросила. «А ты что тут делаешь, Рыбаков?» «Курю», — ответил Виктор, тихо умиляясь, в ожидании, что же еще она предпримет, чтобы замаскировать свое секретное рандеву. Наташка была известная всем старшеклассникам веселушка, без сомнения красивая, чем-то неуловимо напоминающая молодую Софи Лорен. Она не умела отказывать и говорить «нет». Поэтому все ее романы с хорошими, да и не слишком хорошими мальчиками, заканчивались одним и тем же, ее бросали. Иногда, правда, доходило до мордобития, но в основном бросали ее тихо и без особого сожаления. Уж очень непредсказуемо было ее поведение, когда к ней начинал клеиться новый или хорошо забытый старый кадр. Наташка была знакома рязанским мальчишкам далеко за пределами второй школы. Виктор слышал, что в конце концов она нашла таки своего принца и вышла замуж. Принц оказался военным и, нагло пользуясь служебным положением, увез ее в какую-то там тьму таракань, где на долгие годы заточил в башне от похотливых взглядов лиц противоположного пола. А может, вовсе не в башне, а в пещере, в землянке или в бункере. Точного места, где и кем он служил, Наташка, уезжая, никому не сообщила. Был этот счастливчик в числе гостей или нет, Виктор не знал. Но по испуганной Наташкиной мордашке мог предположить, что был. «А где Люда?» — ничуть не смущаясь, своей, мягко выражаясь, слегка неприличной растрепанности, бодро поинтересовалась она. «Хочешь закурить?» В ответ на это предложил Виктор, намеренно пропуская вопрос о жене мимо ушей. «Давай». Она выудила сигаретку из протянутой ей пачки Мальборо и провела рукой по лбу, пытаясь вразумить беспорядочно рассыпанные волосы. «С вами, мужиками, одна неразбериха, вдруг ни с того ни с сего», — продолжила она. «Неужели?» — заинтересованно поддержал ее Виктор. «Как будто ты сам не знаешь». «Вон ты, сколько уже на Людке женат?» 11 лет», — без запинки ответил Виктор. «И что?» «Что-что?» — не понял он. «Ничего». «Так ты говоришь, как будто все эти 11 лет только о своей жене и думал. Как будто всех других женщин специально для тебя 11 лет назад вдогонку Жанне Д'Арк на костре сожгли. Большущий такой костер в пол Москвы развели и сожгли». Виктор тут же вспомнил соблазнительные ножки юной Жоркиной подружки и сглотнул слюну. «Честно говоря, глядя на тебя, я думаю, что лучше бы сожгли». «Что, нравлюсь?» «Конечно, нравишься». Не очень покривив душой, окликнулся Виктор, понимая, что любой другой ответ непременно вызовет у Наташки кровную обиду. А портить ей, да и самому себе настроение в такой знаменательный день совсем не хотелось. «Вот то-то же!» — назидательно сказала она, и уже совсем успокоившись, с удовольствием сделала вторую затяжку. Ощущая на себе подозрительный взгляд Люды, Виктор под ручку с Наташкой вернулся к столу. «А вот и наш Пинкертон!» — объявился весело, закричал с дальнего конца стола Сашка. «Ты зачем Наташку от нас уволок?» Потом, с опаской посмотрев в сторону невзрачного мужичка, сидевшего напротив, решил больше не развивать эту мысль. Кто его знает, может, он ревнивый или просто псих, вынет свой армейский пистолетище, да и застрелит кого-нибудь прямо за столом. «Все готовы?» — продолжил он почти без паузы. «Тогда начинаем. Дорогие друзья, я прошу вас поднять бокалы, потому что по такому уникальному, как сегодня, случаю, даже я, самый молчаливый и робкий из вас, хочу произнести тост. Говорю первым не на правах хозяина, а лишь потому, что, сильно увлекшись, боюсь забыть то важное, что давно хотел вам всем сказать. Итак, мы собрались сегодня на моей скромной фазенде не для того, чтобы, как водится, напиться и, напившись, грустно разбрестись по домам. Нет, мы встретились через 15 лет, чтобы положить второе начало нашей старой, но хорошо забытой дружбе. Пока Сашка нес всю эту чепуху под названием «приветственный тост», Виктор, с недаемым любопытством, силился понять, кто же из присутствующих на этом слете бывших пионеров и комсомольцев добивался встречи с Наташкой, в наглую тиская ее за углом веранды. Это, безусловно, мог быть только кто-то из своих, но свои все были на месте, здесь за столом, а мимо них с Наташкой в зал вроде никто не просачивался. Потом ему надоело об этом думать, и он попытался вновь зацепиться за Сашкину мысль, а тот тем временем распалялся все больше и больше. «И это не случайно», — говорил он профессионально поставленным руководящим голосом, «что вот здесь, за этим столом, собрались представители различных профессий, национальностей и, я подозреваю, вероисповеданий». «Не случайно», — не выдержал зажатый между двумя располневшими пионерками Колька. «За это давайте выпьем, наконец». «Спасибо, Николай, что напомнил мне о регламенте», — изящно попытался вывернуться Сашка. Но ему это плохо удалось, потому что утомившаяся от долгого ожидания публика вдруг перестала его слушать, а вскочила на ноги и начала яростно чокаться друг с другом. Со стороны происходящее напоминало студенческую свадьбу, когда измученные долгими процедурами и хорошо выдержанные в ограниченных пространствах дворцов бракосочетания молодые и голодные гости начинают стихийно мести с праздничного стола все, что попадется под руку. Сашка понял, что сопротивляться бесполезно, и, ничего больше не говоря, присоединился к всеобщей вакханалии. Выборочные отрывки из личного дневника ученицы 10 класса Власовой Маргариты. «Не знаю, кому может нравиться Хлебников. Учителя все как один, по какой-то непонятной причине, вдруг стали обращаться с ним почтительно на «вы». Называют не иначе, как Александром. У морды и только. Это Сашку Ушастика Александром? Еще бы сказали Александр Евгеньевич. Уши свои он, правда, сейчас скрывает. Отрастил волосы, как у Бетлов. Но мы-то знаем, что у него там под ними». Сегодня выяснилась причина, почему Сашку вдруг учителя зауважали. На него от ректора радиотехнического института письмо пришло. Галина Андреевна, училка по домоводству, проболталась. Оказывается, он этим летом там отличился. Вступительные экзамены по математике вместо своего дружка по двору Витьки Сергеева сдавал. Это после 8 класса. Всех девчонок, конечно, прежде всего интересовало, сдал или нет. Попытали немного Галину Сергеевну, оказалось, что сдал и получил 2. А вот как его отловили, Она не рассказала, но теперь говорят, что ему в радиотехнический путь навсегда заказан. Думаю, что он туда и не собирался. Наверное, я не права, что отношусь к нему с презрением. Сашке, скорее всего, уготовано большое будущее. Еще бы. Папочка — директор НИИ. В городе человек известный. Мамочка? Нет, мне все-таки снова приходится себя останавливать. Ну что я к нему придираюсь? Он же круглый отличник. Память как магнитофон. Что услышал, все на пленку записалось. С такими способностями ему в Рязани делать нечего. Сашка снова поднялся и попросил наполнить бокалы. «Не знаю, как вы», — сказал он хозяйским взглядом, пробежав по развороченным салатам и распотрошенным заливным. «А я так испытываю огромное желание поближе познакомиться с некоторыми присутствующими». Девочки хохотнули, а Сашка, не обратив внимания на двусмысленность произнесенного, продолжил. «Нет, я серьезно, прошло столько лет, и было бы совсем неплохо, если бы каждый из нас в порядке, как говорится, обмена опытом, вкратце рассказал о себе трудящимся». «Давай, валяй, начинай», — хмыкнул из угла Жорик, потеснее обхватив за талию свою малолетнюю подружку. «Хорошо, я начну», — с готовностью отозвался Сашка, — «но учтите, я коротко говорить не умею, поэтому, когда надоест, остановите». «Остановим, остановим», — пискнула откуда-то сбоку Верочка. «Так вот», — Сашка набрал в легкие побольше воздуха, как будто собирался задувать свечи на торте, «в настоящее время я являюсь генеральным управляющим Rockwell Space Bank. В основном живу в Вене, в Австрии, а в Москву приезжаю главным образом поразвлечься. Здесь друзья, здесь некоторые из партнеров, здесь самые красивые девочки и самая дешевая в мире икра. Думаю, что на оставшиеся мне лет 40-50 денег я уже заработал. Но, как вы понимаете...» «Стоп!» — вдруг завопил Жорик. «А где она?» «Кто?» — не понял Сашка. «Икра, конечно. Девочки у нас и свои имеются». «Икра будет», — ответил Сашка серьезно и поправил сползшие на нос очки. «Икры полным-полно. Я специально попросил ее на стол пока не подавать. Боялся, что вы салаты есть не станете». «Тогда ладно, тогда подождем», — примирительным голосом согласился Жорик. «Валяй, продолжай». «Да, собственно, это все». У Сашки вдруг напрочь отпало желание хвастаться. Он понял, как всем до фонаря его личные успехи. Все то, чем он гордился, и что, как он надеялся, произведет фурор и вызовет зависть его бывших однокашников. Он знал, что в школе они относились к нему по-разному. Многие недолюбливали, считали маменькиным сынком и паенькой. А он, дурак, до сих пор пытается доказать им, что это не так. Глупо. «Нет уж, извини», — это была Светка. «Семейное положение, товарищ миллионер. У вас, простите, какое?» «Холост, точнее, разведен. Имею дочь 8 лет, которая живет с мамой». «В Париже?» — спросил женский голос слева. «Нет, в Мытищах». После этих слов... Петюнчик, сидящий справа от хозяина, скривил недовольную гримасу, поднялся и произнес тост за одноклассниц. Вторая. Около 12 в кабинете старшего инспектора Виктора Рыбакова раздался звонок. Сам он находился уже у двери, начинался обеденный перерыв, а сегодня в планы Виктора не входило проводить его в офисе. Срочно нужно было заскочить домой к Людмиле и чего-нибудь перекусить. Голова после вчерашней вечеринки представляла собой совершенно отдельную, ничем не соединенную с остальным телом субстанцию, которую при малейшем напряжении начинала ломить и крутить так, что желание работать пропадало, еще не успев как следует сформироваться в сознании. И все же он решил вернуться. «Капитан Рыбаков слушает, морщась от головной боли, простонал он в трубку. «Капитан?» — голос на другом конце провода звучал уверенно и серьезно. «Да, капитан Рыбаков, что вы хотите?» «С вами говорят из Мура. Моя фамилия Игнатьев. Скажите, вы знакомы с Александром Евгеньевичем Хлебниковым?» «Знаком. А что случилось?» «С ним случилась неприятность. Вы случайно не были вчера у него в гостях?» «Был. Тогда нам срочно нужно вас видеть». «Да, но у меня работа. Что все-таки произошло? Его обокрали?» «Вы сказали, что вы капитан? Вы что, военнослужащий?» «Нет, я сотрудник окружного ОБЭПа». «Коллега, значит?» «Возможно». Виктор начал раздражаться. «Но я хотел бы все-таки знать, почему такая спешка». «Это понятно». «Ну, хорошо, коллега, вам я скажу, хотя пока и не имею на это права». «Александр Евгеньевич Хлебников мертв». Виктор сначала подумал, что ослышался. Но поскольку в трубке молчали, до него постепенно дошло, что смерть и есть та неприятность, которая случилась с Сашкой. Голова попыталась рассыпаться на две половинки, и Виктор машинально обхватил ее свободной от трубки рукой. «Что произошло?» — произнес он, не узнавая собственного голоса. «Нам срочно нужно с вами встретиться. Тогда, возможно, мы посвятим вас в некоторые подробности. Вы где находитесь?» «На Мясницкой». «Я сейчас пришлю к вам своего оперативника». Виктора совсем не обрадовала перспектива провести весь обеденный перерыв в ожидании, когда с него снимут показания. Настроение окончательно испортилось, и он, особо не раздумывая, предложил. «А может быть, я к вам?» «У вас есть транспорт?» «Да, я на машине». «Это хорошо». «Если приедете прямо сейчас, я сам успею с вами поговорить. Жду вас через 20 минут. В бюро пропусков скажите, что к майору Игнатьеву».